зомби оживились. Несколько потянулись к псу, издавая голодное урчание. «Беги скорее в грот, к Ширайе! Он тебя защитит!» — выкрикнул я, вкладывая в голос максимум убедительности. «Обещаю! Скоро мы вернемся!» Черныш зарычал, обнажая внушительные клыки. Звук прокатился по комнате, заставив нескольких зомби попятиться. Но голод оказался сильнее страха. Двое мертвецов двинулись к псу с разных сторон, пытаясь окружить. Пес развернулся и помчался обратно в пещеру. За ним бросились двое преследователей. Первый напевал что-то похожее на колыбельную, голос дрожал от предвкушения. Второй раздосадованно качал головой, но упорно семенил следом, волоча правую ногу. Такеши предложил продолжить разведку. Дверной проем вывел нас в новое помещение. Контраст удивил сразу. Никаких гор костей, никаких луж крови. Комната выглядела почти обжитой. В центре стоял грубо сколоченный стол. На нем лежала стопка пожелтевших бумаг, рядом валялось сломанное перо. С противоположной стороны виднелись врата, ведущие дальше в новую пещеру. За столом восседал одинокий страж, одетый в некое подобие изорванной униформы. При нашем приближении он встрепенулся. Мутные глаза сфокусировались, в них мелькнула искра сознания. Зомби поспешно поднялся и встал прямо в дверном проеме. Его фигура полностью перекрывала проход. «Предъявите пропуск», — произнес механическим голосом страж, выставляя раскрытую ладонь вперед. «Вахтер при жизни и вахтер в посмертии». Такеши поднял булыжник, готовясь устранить внезапную преграду. Я успел перехватить его запястье и успокоить жестом, мол, сейчас разберусь. Другие же как-то здесь проходят. Останков не видно. Скорее всего, охранника попросту привыкли игнорировать. «Уважаемый, от лица владык Некрополя выражаю вам благодарность за верную службу. Вы лучший стражник, которого я только видел. Но прошу понять, пропуски, увы, мы забыли дома, а впереди ждут важные дела». Суровое выражение растаяло, губы растянулись в широкой, почти детской улыбке. Несколько зубов выпало от такого энтузиазма, запрыгав по полу. Страж отступил в сторону и широким размашистым жестом указал на проход. Движение напоминало сельского старосту, приглашающего гостей на праздник. «Будем называть это место КПП для удобства», — Такеши кивнул. Мы прошли около сотни метров по извилистому туннелю пещеры, когда мой взгляд зацепился за неровные наросты у основания стены. Грибы росли плотными гроздями, их шляпки отливали красно-фиолетовым и бурым цветом. «Навык рывок повышен до 86 уровня». Ноги сами понесли меня вперед. Колени согнулись в прыжке, руки потянулись к добыче. Пальцы вцепились в мясистые шляпки, срывая их вместе с ножками. За минуту я оборвал всю делянку. Красно-фиолетовые грибы оказались упругими, почти резиновыми на ощупь. Бурые рассыпались при малейшем нажатии, превращаясь в труху. Все летело в рот без разбора. Челюсти работали механически, пережевывая волокнистую мякоть. Живот раздулся от поглощенной массы, натянув кожу до предела. Голод отступил, но лишь на йоту. Организм требовал животного протеина, а не растительной клетчатки. По мере продвижения вглубь туннеля, заметил, как вздутие постепенно спадает. Оголодавшее тело после распределения характеристик сжигало пищу с поразительной скоростью. Возможно, грибы содержали токсины, способные убить живого человека за считанные минуты. Но зомби плевать на это. Возле очередной грибной колонии я заметил движение. Бледная рыба размером с увесистого карася застыла у стены. Вместо глаз на морде виднелись лишь небольшие впадины, покрытые тонкой пленкой. Четыре мускулистые лапки с перепонками неуклюже торчали по бокам, как у ящерицы. Из приоткрытой пасти выглядывала красно-фиолетовая грибная шляпка, которую создание суетливо пережевывало. Я поднес палец к губам, подавая Такеши знак замереть. Осторожно забрал у него булыжник. Крадучись, приблизился к добыче. Ноги ставил мягко, перенося вес постепенно с пятки на носок. Но существо обладало острым слухом. Его голова резко повернулась в мою сторону. Ноздри раздулись, втягивая воздух. Мгновение замешательства, и земноводное сорвалось с места. Мускулистые лапки оттолкнулись от пола, тело прогнулось дугой в прыжке. Навык рывок находился в перезарядке, но голод гнал меня вперед. Бросился в погоню, размахивая булыжником над головой. Существо петляло между выступами породы, его хвост извивался, помогая маневрировать. После двух крутых поворотов туннель вывел нас к коридору с подземной рекой по левую сторону. Земноводное без колебаний нырнуло в бурлящий поток и исчезло в темной воде. «Ха-ха! Теперь точно с голоду не умрем!» Восторг переполнял меня. «Где вода, там жизнь. Где жизнь, там пища». Неглубокая, но стремительная речушка шириной метров три текла вдоль подземного берега. Начиналась она из широкого отверстия в скале, откуда вырывалась с глухим рокотом, и заканчивалась водопадом у противоположной стены, где поток срывался в пропасть. Радость продолжалась недолго. Первая попытка охоты обернулась неудачей. Я вошел в воду с булыжником наготове. Земноводные мелькали бледными тенями под поверхностью. Попытался ударить по одной из них, но камень лишь всколыхнул воду. Рыбина ускользнула, оставив после себя пузырьки воздуха. Следующий удар оказался слишком неуклюжим. Потерял равновесие, течение подхватило меня и потащило к водопаду. Вода заливалась в рот и нос, руки беспомощно молотили по поверхности. Край пропасти приближался с пугающей скоростью. В последний момент костлявая ладонь Такеши схватила меня за воротник. Скелет дернул с такой силой, что швы на одежде затрещали. Вытащил на берег, где я откашливался, выплевывая воду вперемешку с остатками грибов. Такеши тоже попытал удачу. Вошел в речку, двигаясь медленно и осторожно. Его костлявые пальцы рассекали поток, норовя схватить проплывающих мимо существ. Но земноводные оказались проворнее. После десятка безуспешных попыток скелет вернулся на берег. Его челюсть щелкала от досады. Но голод обострял изобретательность. К тому же рыбацкая чуйка имелась. В голове созрел простой план. Нужно создать затон. Тихую заводь без течения. Место, куда любопытные существа заплывут сами. Якудза понял мгновенно. Взял булыжник и принялся долбить берег, выбивая куски породы и земли. Камни летели в стороны, пыль поднималась облаком. Я присоединился к работе, вырывая почву голыми руками. Ногти ломались, кожа на пальцах стиралась до кости, но боли не чувствовалось. Через полчаса изнурительного труда мы создали небольшой бассейн, соединенный с речкой узким проходом. Вода затекала внутрь, но течение там почти не ощущалось. Идеальная ловушка. Пока Такеши завершал работу, я собрал новую порцию грибов, накрошил их мелкими кусочками прямо в затон. Мы встали по обе стороны от входа, погрузившись в воду по колено. Ждали неподвижно, наблюдая за рекой. Первые земноводные появились через несколько минут. Они кружили у входа, принюхиваясь к запаху грибов. Наконец, одно существо не выдержало соблазна. Молнией проскользнуло в затон и принялось жадно поглощать приманку. Мы синхронно опустили валуны, перекрывая выход. Вода взбурлила от паники пойманного создания. Бросились ловить добычу, но рыба оказалась хитрее. Выпрыгнула на берег, ее мокрые лапки зашлепали по камням. Она обогнула бассейн по дуге и нырнула обратно в речку. Последнее, что мы увидели, мелькнувший в водопаде хвост. Такеши похлопал меня по плечу. Его костлявая ладонь легла успокаивающе, давая понять, что неудача временная. Потом скелет изобразил пантомимами новый план. Он встанет на берегу с булыжником, а я буду перекрывать выход. На суше земноводные двигались медленнее. Еще несколько томительных минут ожидания. Новая жертва заплыла в затон. Я перекрыл выход. Существо предсказуемо выбралось на берег. Такеши вдарил камнем, но промахнулся, и рыба ускользнула. Вторая попытка, третья, четвертая. С каждым взмахом Такеши бил точнее, научился предугадывать траекторию бегства. На пятый раз булыжник придавил хвост существа. Оно задергалось, пытаясь вырваться, но якудза навалился всем весом. Я схватил добычу обеими руками. Скользкое тело извивалось, мелкие зубы впивались в пальцы. Не раздумывая, откусил голову. Хруст хрящей, солоноватый вкус крови. Проглотил остальное целиком, чувствуя, как комок мяса проходит по пищеводу. Сытость разлилась по телу теплой волной. Но одной рыбы оказалось мало. «Хочу еще!» Рыбалка продолжилась с новым азартом. Существа, которых система называла гробзик, становились все осторожнее, но голод делал их неосмотрительными. Добыча пропитания заняла больше часа, но теперь можно сосредоточиться на главной задаче. Пятая рыбина, наконец, принесла долгожданное удовлетворение. В теле появилась энергия, движения стали четче, увереннее. Такеши указал вглубь пещеры, намекая на продолжение исследовательской миссии. Туннель внезапно оборвался, уперевшись в широкую стену. Каменные блоки, каждый размером с человеческий рост, плотно прилегали друг к другу. По центру расположились массивные врата, створки которых были распахнуты. Что-то подсказывало мне, что некрополь начинался именно здесь. За порогом скрывался истинный город мертвых. Понятия не имею, откуда знал это, но ощущал себя человеком, прожившим в провинции всю жизнь и видевшим столицу лишь на открытках. А теперь она стояла передо мной. Глава 15. Мы переступили порог и оказались в просторном прямом коридоре. Ширина позволяла идти в ряд десятку человек. Но самое удивительное ждало под ногами. Большая часть пола мерцала голубым. Среди этого моря света велась тропинка, выделявшаяся привычной яркостью, то есть ее отсутствием. Такеши остановился рядом. Его глазницы обратились ко мне с немым вопросом. «Судя по всему, обитатели подземелья видят ловушки». «Логично. Иначе нежить бы давно их деактивировала и погибла от собственных защитных механизмов». Скелет подобрал горсть мелких камней возле ворот, первый полетел в ближайший светящийся участок. Снаряд пролетел сквозь свечение и исчез. Второй, третий, четвертый. Все провалились в никуда. Когда якудза бросил камень на тропинку, раздался привычный стук. Любопытство пересилило осторожность. Я протянул руку к светящемуся участку. Пальцы прошли сквозь поверхность без сопротивления. Опустил глубже, по локоть. Ничего. Это лишь иллюзия. Решимость окрепла. Лег на живот у края настоящего пола и просунул голову. Картина внизу заставила поморщиться. На глубине 5 метров из каменного основания торчали деревянные колья. Некоторые пронзили неудачливых путешественников насквозь. Зомби корчились на остриях, пытаясь освободиться. Другие, более везучие, сломали часть кольев своим весом и теперь копошились на дне ямы среди обломков дерева и костей. Около десятка мертвецов подняли головы, заметив меня. Их лица выражали скуку и легкое раздражение. Один из них, пожилой мужчина с седыми остатками волос, поднял руку в приветственном жесте. «Закурить не найдется!» Его голос звучал хрипло, но вполне разборчиво. «Увы!» Мертвец разочарованно вздохнул и вернулся к своему занятию. Он методично расшатывал кол, пронзивший его правое бедро. Ловушка казалась слабой, особенно после героического подземелья «Рассадник Кодзи», где приходилось прыгать по невидимым платформам над бездонной пропастью. Там каждый неверный шаг означал смерть. Здесь же даже хрупкие зомби выживали после падения. Если бы Ширайя узнал о моем одиночном прохождении «Рассадника», точно покрутил бы пальцем у виска. Лич предпочитал осторожность, зачищая логово в прошлом с минимальным риском. Мы двигались по извилистой тропе безопасных плит. Стены коридора украшали барельефы, изображающие процессии мертвецов, которые шеренгами шествовали к неизвестной цели. Коридор вывел нас в просторный зал. Потолок здесь поднимался на добрых 10 метров. Вдоль стен выстроились саркофаги, каждый размером с небольшую лодку. Я приблизился к ближайшему гробу. Пальцы нащупали край крышки и потянули. Внутри покоилась мумия, частично замотанная в бинты. Глазницы провалились, но в их глубине мерцали едва заметные огоньки. 150-й уровень. Мертвец внезапно ожил. Рука схватила край крышки и силой потянула обратно. Саркофаг захлопнулся прямо перед моим носом. Видимо, он интроверт. Пожалуй, не буду больше тревожить. Взгляд зацепился за книжный шкаф, забитый пыльными фолиантами. Корешки покрывала паутина, некоторые книги рассыпались от времени. Подошел ближе, пытаясь разобрать название, но обернул голову, когда заметил Такеши. Он направился к центру зала. Там на постаменте покоился крупный самоцвет. Аметист размером с кулак умудрялся бликовать даже в полутьме. Якудза протянул руку и осторожно взял камень. Свет, исходящий от него, тут же погас. Как оказалось, сияла вовсе не драгоценность, а подставка под ней. Причем точно таким же цветом, как и иллюзорный пол в широком коридоре. В тот же миг помещение наполнилось шипением. Из незаметных отверстий в стенах вырвались струи газа. Само вещество оставалось невидимым, но поднявшаяся пыль выдавала его присутствие. Одновременно с этим ожила вся усыпальница. Крышки саркофагов синхронно распахнулись. Мумии ринулись к нам с явно недружелюбными намерениями. Их руки тянулись вперед, пальцы сгибались. Из пересохших глоток вырывалось шипение, похожее на предсмертный хрип. Такеши быстро сообразил. Положил аметист обратно на постамент, аккуратно установив на подставку. Эффект проявился мгновенно. Мумии развернулись и побрели обратно к саркофагам. Крышки закрылись с глухим стуком. Сытость породила хорошее настроение и игривость. Я подошел к постаменту и взял аметист. Крышки распахнулись, мумии поднялись. Положил камень обратно. Мертвецы вернулись в гробы. Снова поднял, снова опустил. Ритм начал складываться сам собой. Подъем камня совпадал с шипением газа из стен, создавая своеобразный духовой аккомпанемент. Крышки саркофагов хлопали в такт, добавляя перкуссию. После нескольких попыток мне удалось выбить узнаваемую мелодию из игры «Марио». Правда, пришлось немного подпевать восьмибитным голосом, чтобы менять тональность звуков. Такеши наблюдал за представлением. Его челюсть ритмично двигалась вверх-вниз. Ладонь хлопала по бедренной кости. Я и сам не сдерживал смех. Вдоволь наигравшись с аметистом, заметил важную деталь. Ядовитый газ выходил из стен непрерывным потоком, пока камень был в руках. Запас казался неисчерпаемым. Информация могла пригодиться для будущих ловушек, потому намотал на ус. В дальнем углу зала, частично скрытый тенью массивного саркофага, притаился небольшой шкафчик. Дверца подалась со скрипом, обнажив несколько полок. На средней выстроились склянки разных размеров. Стекло помутнело, но содержимое все еще плескалось внутри. Откупорил пробку и поднес к носу. Обоняние притупилось после сытной трапезы, но консистенция жидкости выдавала ее назначение. Маслянистая, тягучая, с резким химическим оттенком. Бальзамирующий состав. Вылил содержимое на ладонь. Жидкость растеклась по коже, впитываясь в поры. Ощущение странное, будто невидимая пленка покрывает эпидермис. Методично обработал руки, шею, лицо. Особое внимание уделил местам, где кожа начинала отслаиваться. Морозная защита Ширайи рассеялась еще во время рыбалки. Теперь приходилось искать альтернативные способы консервации. Остальные бутылки оставил на полке. Никуда не денутся, коли до сих пор лежат на месте. Запас пригодится позже, когда бальзам впитается и потребуется новая порция. Осматривая зал в поисках других полезных предметов, обратил внимание на узкий проход, который уводил в тесную квадратную комнату. Среди интересного здесь находился лишь один саркофаг. В отличие от вертикальных собратьев, он покоился на горизонтальном постаменте. Разноцветные металлы украшали крышку узорами, изображающими человечков и животных. Работа мастера высочайшего класса. Мы с Такеши встали по разные стороны саркофага. Пальцы нащупали край крышки, мышцы напряглись. Плита оказалась неожиданно тяжелой. Металл добавлял веса, да и сама конструкция отличалась основательностью. Сдвинули сантиметр за сантиметром. Внутри покоилась мумия, одетая в странную рясу, похожую на церемониальную. Тяжелую, многослойную, пшеничного цвета. Длинные и широкие рукава скрывали перекрещенные на груди руки. Погребальные бинты на ногах отличались качеством. Плотная ткань, ровная намотка, никаких разрывов или потертостей. На лице серебристая маска в форме черепа. Между бровей красовалась шестигранная звезда из черного минерала, похожего на обсидиан. Над головой мумии светилась надпись с характерным значком, обозначающим обычного босса. Уровень существа чуть выше 200-го. Мертвец раскрыл глаза, и в темных пустотах маски вспыхнули янтарные искры. Мумия легко, почти небрежно, вернула на место крышку саркофага, которая нам казалась неподъемной. В тот же миг Такеши сорвал маску. Чуть не лишился руки, но сработал безукоризненно. Правда, тонкая нить, державшая маску на затылке, не выдержала и разорвалась. Друг вертел трофей в руках, изучая находку. Потом оживленно замахал, направил маску в мою сторону, обвел жестом зал, затем ткнул пальцем в саркофаг. Смысл постепенно прояснялся. Мы находились в усыпальнице знати. Найденный предмет служил символом высокого положения, знаком отличия от простых мертвецов. Якудза протянул предмет мне. Постучал себя по челюсти, помотал головой, потом указал на мой рот и поднял палец вверх. Намек понял сразу. С моим умением убеждать и высоким лидерством маска должна будет принести пользу. Оборванные при рывке концы нити свисали с краев. Я связал их тройным морским узлом и проверил крепость. Маска села на лицо, но не принесла никаких ощущений. Лишь поле зрения сузилось. Барбют еще можно терпеть. Он прикроет от стрелы или пули, даже если скрывает чуть ли не половину картины. Здесь же оказалось пустое украшение, лишающее обзора и не дающее взамен защиты. «Ну как?» Скелет одобрительно закивал, а потом картинно похлопал в ладони. «Отлично!» Я сдвинул маску на затылок. «Предлагаю забрать книжный шкаф в подарок Ширае. Старик обожает читать. Наверняка будет в восторге от новой библиотеки. Заодно проверим твою теорию. Посмотрим, как отреагируют каннибалы на символ знати». Такеши кивнул, но потом, покинув тесную комнату, указал на каменную лестницу в углу зала. Ступени уходили вверх, теряясь в темноте. Поводил рукой туда-сюда, изображая подъем и спуск. Потом сжал кулаки и рассек воздух серией ударов. Предлагал исследовать верхний уровень. «В следующий раз, амиго! Сначала нужно окрепнуть, набраться уровней. Потом проверим, какие сюрпризы ждут наверху». Подошли к книжному шкафу. Конструкция впечатляла массивностью. Доски толщиной в ладонь, кованые уголки для прочности. Вес должен быть огромным, но благодаря раздутым характеристикам силы я едва ощущал нагрузку. Присел, подхватил шкаф снизу. Дерево заскрипело, несколько книг сместились на полках. Колени протестующе захрустели, но конструкция тела оказалась прочной. Такеши помогал нести, придерживая груз сзади. Его задача заключалась в навигации через коридор-ловушку. Не хотелось бы провалиться к зомби на колья. Якудза двигался медленно, тщательно выверяя каждый шаг. Решили остановиться у подземной речушки, дабы поймать несколько гробзиков. Пора Чернышу переходить на правильную диету. На КПП вахтер встал из-за стола и механически потребовал пропуск, будто не помнил, как мы проходили здесь недавно. Стоило водрузить маску знати, как мертвец согнулся пополам в поклоне. Он отступил к стене, прижался к ней спиной и от всей широты души указал размашистым жестом на выход. В гроте каннибалов маска произвела должный эффект. Волна коленопреклонения прокатилась по помещению. «Признаю, ты был прав». Я попросил двух самых мускулистых помочь с книжным шкафом, а остальным велел следовать за ними. Финальный грот встретил привычной картиной. Ширае укладывал черепа на вершину зиккурата. Но едва завидел нас, как сразу бросил занятие. «Вы живы! Хвала всему сущему!» Голос дрожал от облегчения, как и костлявые руки. Он подлетел ко мне. «А ведь я было подумал, что тот громила растерзал вас. Ворвался сюда с воплями о каком-то доминанте. Пришлось упокоить Буяна». «Все пошло по моему плану». Договорить не успел. Взгляд его упал на книжный шкаф. И Ширайя забыл обо всем на свете. Подлетел к мебели, пальцы заскользили по корешкам с благоговением священника, прикасающегося к реликвии. Черныш тем временем принюхивался к нижней полке. Пес принялся царапать дерево когтями, дерево скрипело под напором. «Прекрати это святотатство, чудище, иначе упокою!» — взвизнул Ширайя. Костлявый палец засиял синеватым светом, магия начала концентрироваться. «Навык рывок повышен до 87 уровня». Успел встать между личом и псом, рванул дверцу полки. Достал первого гробзика. Тот еще подергивался. Жабры раскрывались в попытке вдохнуть. Черныш выхватил добычу прямо из рук. Два хруста, и от рыбы ничего не осталось. «Ну нельзя же так!» Укоризненно покосился я на лича. Ширайя рассмеялся. «Хотел напугать черныша, дабы держался подальше от моих драгоценных книг. Только страхом можно воспитать зверя». Трудно понять, шутит он или говорит серьезно. Лич ведь раньше неоднократно намекал на то, что лучше бы нам избавиться от зомби-собаки, стремительно набирающей уровни. Тем временем хитрая морда занырнула в нижнюю полку шкафа, послышалось чавканье. «Благодарю от всего сердца, Макс», произнес Ширайя, уже погруженный в чтение. Страницы перелистывались осторожно, чтобы не повредить ветхую бумагу. «Теперь мне будет неведома скука на пару эльдов как минимум». В этот момент самый нетерпеливый из каннибалов не выдержал голода. Мускулистый мертвец с остатками рыжей бороды бросился к свежепризванным зомби. Схватил ближайшего за запястье, дернул с такой силой, что руку оторвал по плечу. Каннибал впился зубами в бицепс, жадно отрывая куски плоти. Ширайя среагировал мгновенно. Синий луч ударил нарушителя спокойствия в грудь, и обугленный череп приземлился на пол. «Дорогие друзья!» — произнес лич, паря над остальными каннибалами. Голос приобрел лекторские интонации. «А вы знаете, как отличить вот таких невежд от существ достойных? Вопрос риторический, но отвечу сразу. Первые не читают книг». Скелет демонстративно отвернулся, сжав кулаки. Пальцы заскрипели, готовые рассыпаться от напряжения. Мой друг явно принял слова на свой счет. Он предпочитал действия размышлениям, меч книги. Я и сам, признаться, в прошлой жизни библиотеки обходил стороной. Ширайя аккуратно вернул фолиант на полку и плавно подлетел к Такеши. Костлявая ладонь опустилась на плечо скелета в примирительном жесте. «Но есть одно исключение. Это каста воинов, к которой ты и принадлежишь, мой друг». Голос Ширайи потеплел. «Им куда важнее тренировать тело, оттачивать рефлексы, совершенствовать технику. Признаться, таких умелых скелетов, как ты, я еще не встречал. Твое мастерство владения импровизированным оружием достойно легенд». Трансформация произошла мгновенно. Такеши выпрямился, расправил плечи. Подбородок гордо поднялся вверх. Если бы у скелета могли гореть щеки от смущения, они бы сейчас пылали. Пальцы разжались, напряжение покинуло суставы. А потом случилось неожиданное. Скелет схватил булыжник и ринулся на ближайшего каннибала. Удар пришелся точно в висок, череп треснул, как орех под молотком. Не останавливаясь, он развернулся к следующей жертве. Булыжник описал дугу, снося макушку второму мертвецу. «Сперва показалось, что мы сходим с ума». Однако подключил критическое мышление и вспомнил, что скелеты питаются негативными эмоциями. Меня тревожила мысль, что останется от наших привычек, когда вернемся в живые тела. Не начну ли я манипулировать людьми, как сейчас управляю мертвецами? Не станет ли Такеши неконтролируемо агрессивным? Ширайя присоединился к драке, методично упокаивая высокоуровневых каннибалов. Удивительно, но не ворчал о разрушенных черепах, которые могли пригодиться для зиккурата. Так вот и живем. Точнее, не живем. Я устроился на валуне, наблюдая за побоищем. Черныш улегся рядом, положив массивную голову мне на колени. Вскоре в живых осталось лишь несколько каннибалов. Один дрожал всем телом, второй бормотал молитвы, третий застыл в спокойствии. Шрайя направил светящийся палец на последнего. Тот не дрогнул, продолжая смотреть прямо перед собой. Губы зашевелились, произнося заученную фразу. «Смерть не конец, но лишь начало пути. Жизнь же высшее благо. Пока есть возможность держаться за нее, держись. Но если исход предрешен, не следует страшиться смерти». Перст Лича замер. «Этого, пожалуй, оставим», — медленно произнес он. «Будет с кем пообщаться о вечном, пока вы проводите очередную вылазку». Лич сместил прицел на соседа-философа. Молящийся мертвец успел произнести последнее слово своей летании, прежде чем синий луч превратил его в пепел. Третьего каннибала настиг булыжник Такеши. Следующие несколько часов протекли в привычном ритме тренировок. Шрайя призывал новые партии нежити, мы оттачивали боевые навыки. Правда, приходилось постоянно отвлекать Лича от чтения. Он погружался в книги с головой, забывая о своих обязанностях. Экспериментальным путем выяснили интересную закономерность. Маска знати безотказно действовала на зомби. Они падали ниц, выполняли любые приказы, смотрели с благоговением. Но скелеты оставались равнодушны, как и псы. Конечно, высокие навыки обаяния по-прежнему были эффективны, но не так, как символ знати. Решил выяснить у Шрайи, почему маска действует избирательно. Лич отложил книгу, которую листал, и повернулся ко мне. Голубоватые огоньки в глазах замерцали ярче, выдавая интерес к вопросу. «У нежити существует строгая иерархия. Зомби, подобные тебе, занимают положение простолюдинов. Рабочая сила, пушечное мясо, низшее звено. Скелеты же принадлежат к касте воинов. Их уважают настолько, что они могут игнорировать приказы жрецов». Лич указал на маску, скрывающую мое лицо. «Ты сейчас изображаешь жреца, то есть мумию. Но для скелетов это пустой звук. Воины подчиняются только военачальникам, а не духовенству». Информация укладывалась в голове, формируя цельную картину. Оказывается, мир мертвых имел собственные законы и традиции, не менее сложные, чем у живых. «Полагаю, Лич — это король?» «Не совсем. Как бы поскромнее выразиться. Этакий местечковый божок, которого почитают духовенство, перемотанное в бинты». «А что насчет псов?» Шрайя задумался, костлявый палец постучал по подбородку черепа. «С ними все неоднозначно. По природе дикие существа действуют инстинктивно. Но твой черныш...» Лич наклонился, разглядывая пса. «В нем чувствуется остаточная память о прошлой жизни. Кто-то приручил его и тем самым создал глубокую эмоциональную связь. Твои комплименты пробудили эти воспоминания, активировали потребность в хозяине». Что интересно, черныш раньше пытался сколотить вокруг себя стаю. Каждый свежепризванный четвероногий инстинктивно тянулся к альфе. Они семенили рядом с чернышом, принюхивались, опускали головы в знак почтения. Но Шрайя методично упокаивал новоприбывших, едва те успевали сдружиться. Тяжело было не заметить, как между личом и псом нарастало напряжение. Черныш рычал каждый раз, когда синий луч превращал очередного собрата в пепел. Шрайя же нарочито медленно выбирал следующую жертву, наслаждаясь раздражением питомца. Месть за попытку добраться до книг принимала изощренные формы. Я предпочел не вмешиваться в их противостояние, но внимательно наблюдал. Спустя еще несколько часов монотонных тренировок Шрайя созвал совещание. «Знаете, что это такое?» Он потряс книгой, обложка которой облезла настолько, что невозможно разобрать название. «Вижу, что нет. Трактат о ритуалистике. Голос задрожал от восторга. «Бесценный кладезь знаний, которого не было даже в Великой Библиотеке Магической Гильдии!» «Впервые слышу о ритуалах в контексте архипелага. Парадигма предпочитала навыки и классы, а не древние обряды. Любопытство взяло верх». «Там есть информация, которая поможет нам победить авантюристов?» Шрайя раскрыл книгу на случайной странице. «Определенно. Однако есть нюанс. Текст написан символами первопроходцев, а не общим языком. Для непосвященных эти страницы выглядят развлекательным чтивом». Костлявый палец указал на серию иллюстраций. На них скелет исполнял причудливый танец. Каждое движение разбиралось на несколько кадров. Поднятие рук, поворот корпуса, сгибание колен. Рисунки напоминали инструкцию по аэробике, а не магический трактат. «Эта книга написана теми, кто первыми попали в бескрайний архипелаг». Лич прижал фолиант к груди. «Вы хоть понимаете, насколько она ценна? Это прямое знание от тех, кто создал саму парадигму. А может, и наоборот, она их создала. Увы, история умалчивает». Такеши безразлично пожал костлявыми плечами, а вот я насторожился. Фамильный ключ-медальон указывал именно на чертог первопроходцев. Я догадывался, что они первыми появились в бескрайнем архипелаге. И все же предположения Шараи казались слишком уж неправдоподобными. «Увы, язык знаком мне плохо», — продолжил он, вновь открывая книгу. «Удалось расшифровать лишь фрагменты. Весь трактат посвящен загробной жизни, некромантии, связи между мирами живых и мертвых. Но один ритуал я смог понять полностью. Речь идет об усилении некротической эмпатии. После его проведения мы начнем лучше чувствовать мертвецов, понимать их желания и мотивы. Связь между нами укрепится многократно». Практическая польза ускользала от меня. Как именно понимание мертвецов поможет победить авантюристов? Впрочем, если провести селекцию, оставив самых способных, но при этом низкоуровневых мертвецов, с помощью эмпатии и маски я смогу подобрать к ним ключи. Результатом станут слаженные боевые отряды обученной тактики. «Что требуется для ритуала?» «Немногое». Шрайя перелистнул несколько страниц. «Круг из костяной пыли, кровь живого существа и горка черепов. Все остальное я сделаю сам». «Костяную пыль добудем из вездесущих останков, а кровь возьмем у гробзиков». Шрайя просиял. Вернее, огоньки в его глазах вспыхнули ярче обычного. «Именно! Начнем подготовку немедленно!» Глава 16. Ритуал завершился. Едва мы втроем покинули круг из костяной пыли, как сразу ощутили изменения. Обстановка в гроте стала восприниматься иначе, словно появилось дополнительное седьмое чувство. Окружающие мертвецы предстали в новом свете. Каждое подергивание плеча или наклон головы теперь читались с пугающей ясностью. Вот свежепризванный зомби в остатках крестьянской рубахи сжимает и разжимает кулаки. Обида жжет его изнутри. Другой мертвец покачивается, перенося вес с одной ноги на другую. Суетливость пронизывает каждое движение. Женщина-зомби застыла у стены. Ее челюсть отвисла чуть сильнее обычного. Шок от осознания собственного состояния. Новое восприятие затягивало. Я поймал себя на том, что слишком пристально изучаю худощавого мертвеца с проломленным виском. Секунда, другая, и в сознание хлынул поток чужих переживаний. Гнев обжигал изнутри, за ним накатывала волна растерянности, потом снова гнев. Пришлось отвернуться и несколько раз встряхнуть головой, выталкивая чужеродные эмоции. Такеши застыл рядом. Его глазницы медленно перемещались от одного зомби к другому. Скелет поднес ладонь к черепу и потер височную кость. Жест удивления, который я научился распознавать за короткое время, проведенное в некрополе. Ширайя парил в стороне, внимательно наблюдая за нашей реакцией. «Любопытно», — произнес он после долгой паузы. «На вас двоих эмпатическая связь не распространяется. Разумные души сохраняют ментальный барьер даже в мертвых телах». Это не могло не радовать. Собственные мысли хотелось держать под замком. Следующий час мы с Такешей изучали поведение новоприбывших. Физиогномика мертвецов оказалась предсказуемой. Опущенные плечи выдавали покорность, выпеченная грудь сохраняла остатки гордости. Мелкая дрожь в пальцах указывала на подавленную ярость. Примечательно, что ни один из них не демонстрировал признаков страха. Смерть, похоже, навсегда выжигала эту эмоцию. Ширайя созвал нас к зиккурату, когда очередная партия мертвецов разбрелась по гроту. «Удалось расшифровать еще один ритуал!» В голосе Лича звенело нетерпение первооткрывателя. «И что же на этот раз?» «Обряд слияния взоров!» Костлявый палец постучал по странице. «Позволит мне видеть глазами зомби-пса. Вы не представляете, как надоели эти каменные своды. 200 с лишним вексов, одни и те же стены, одни и те же трещины в потолке. Хочу увидеть некрополь, узнать, как живут его обитатели». Практическая польза очевидна. Да и нервная система Ширайи получит передышку от постоянного беспокойства за нашу сохранность. «Нам бы тоже пригодилось такое умение. Для разведки незаменимо». «Увы, привилегия доступна исключительно магам. Каждая активация требует ману, которую у вас попросту нет». «Понятно. Тогда тебе придется налаживать отношения с Чернышом». Челюсть Лича яростно клацнула. «Предлагаю подобрать другого кандидата. Более покладистого и менее своенравного». Черныш поднял голову и издал низкий рык. Красные угольки глаз сузились в предупреждающие щелки. «Забываешь важную деталь. Мои комплименты подействовали только на него. Проведешь ритуал с другим псом? Пожалуйста. Но как заставишь незнакомого зверя следовать за нами? Маска знати работает исключительно на зомби. Остальным приказывать я не могу». В итоге Ширайя нехотя согласился. Пальцы его сжались и разжались несколько раз, прежде чем Лич решился приблизиться к Чернышу. Он подлетел к псу, рука потянулась ко лбу животного. Питомец отпрянул назад, когти заскребли по каменному полу грота. «Стой на месте, чудище!» — раздраженно буркнул Ширайя. Черныш развернулся и нырнул мне за спину. «Я же говорил!» — возмутился Лич. Пришлось обойти пса и встать у него за спиной. Мои ладони легли на мощные плечи животного, пальцы зарылись в свалявшуюся шерсть. Я наклонился к уху Черныша, нашептывая успокаивающие слова. Ладонь медленно скользила по хребту, поглаживая взъерошенный загривок, мускулы постепенно расслаблялись, дыхание выравнивалось. Ширайя воспользовался моментом. Его рука коснулась лба животного, и грот наполнился гортанным пением. «Марах Абата Хоутра». Воздух задрожал от магической энергии, по стенам пробежали едва заметные искры, черепа в основании зиккурата слабо засветились. Потом все стихло. Ширайя одернул руку и покачал головой. «Черная бездна! Не вышло! Для единения требуется взаимная симпатия, которой у нас с Чернышом нет и, заметь, не может появиться по определению. Легендарному магу неприлично водить дружбу с грязными животными». Кусочки мозаики сложились в цельную картину. В традициях его гильдии, или, возможно, всей расы, заложено презрение к четвероногим спутникам. «Собаки, волки, живожоры, маракопсы!» Ширайя принялся загибать пальцы, выплевывая каждое слово с отвращением. «Все как один! Непредсказуемые, шумные и дурно пахнут. то ли дело более благородные питомцы. Кошки Мурхаи и мои самые любимые мяусаны. Гордые и величественные создания, которые обожают много спать. Громкий лай сотряс грот. Черныш вскочил на лапы, шерсть на загривке встала дыбом. Значит, уловил знакомые слова и явно понял их смысл. Лич-то наш оказался заядлым кошатником. Я же в прошлой жизни одинаково относился и к тем, и к другим. Каждое существо заслуживает тепла. «В таком случае у нас ничего не получится», — сказал я и направился к выходу из грота. «Нам пора выдвигаться дальше. Ориентировочно вернемся через несколько часов, но не факт». После короткой паузы позади раздалось. «Стойте! Хорошо, я согласен. Что нужно сделать, чтобы снискать симпатию грязных псов?» Смех вырвался помимо воли. Я подошел к Ширае вплотную, встал так, чтобы Черныш не мог разобрать наш разговор. «Для начала призови ему пару самок и не упокаивай их». Я понизил голос до шепота. «Обязательно говори теплые слова самой ласковой интонацией. Когда слегка наладишь контакт, поиграй с ним. Кидай палку, пусть он тебе ее возвращает. Не забывай гладить по холке и за ушами. Ну и самое главное, нужно дать вкусняшек. Я с Такеши наловлю гробзиков, а ты покормишь с руки, прямо с ладони». Огоньки в глазах Шираи потухли почти до полной темноты, потом вспыхнули с новой силой, озаряя грот холодным светом. «Так тому и быть». Когда мы вернулись с добычей, картина изменилась до неузнаваемости. Черныш кружился вокруг пятерых собак, которых Ширая призвал с неожиданной щедростью. Пес обнюхивал каждую самку, его хвост мелькал из стороны в сторону. Новые знакомые отвечали взаимностью, тыкая мордой в его бока. Я развернул промасленную тряпку и передал сверток личу. Он подлетел к Чернышу и опустил ладонь на загривок пса. Движения приобрели неожиданную мягкость. Первый гробзик исчез в пасти Черныша мгновенно. Пес даже не распробовал. Зато следующий он аккуратно выкладывал перед самками, подталкивая носом ближе к их мордам. «Хороший! Хороший!» — приговаривал Ширая, продолжая поглаживание. Ладонь переместилась на широкий лоб. Грот вновь наполнился гортанным пением. «Марох абата хоутра!» Лич провел серию пасов в воздухе. Пальцы чертили сложные узоры, оставляя слабые светящиеся следы. В пустых глазницах проявились мутные полупрозрачные сферы, похожие на мыльные пузыри. «Работает!» — восторженно воскликнул он. «Хвала парадигме!» «Вот и славно! А нам пора идти дальше!» С собой мы прихватили троих зомби, на всякий случай. Двое громил выделялись отсутствием ушей в силу расовых особенностей. Некротическая эмпатия позволила заглянуть глубже. Вышибалы — друзья до смерти. Их последняя авантюра закончилась попыткой ограбить факторию торговой гильдии. Третий зомби контрастировал с напарниками. Высокий, с непропорционально длинными руками. Фокусник в прошлом. Его движения отличались плавностью, ноги ступали беззвучно даже по каменному полу. Погиб нелепо. Поперхнулся рыбьей костью во время праздничного ужина. Мы прошли к нижнему уровню некрополя, в знакомую усыпальницу. Черныш внезапно ударил лапой по полу, когда мы проходили мимо аметиста на постаменте. Странное поведение для пса, но я лишь пожал плечами и направился к арке. Такеши перехватил меня за локоть. Скелет указал на подручных зомби, потом на проход впереди. Предложение использовать их как разведчиков имело смысл. Подъем занял добрых 10 минут. Наконец мы переступили порог и оказались в коридоре, который растянулся минимум на километр. Вот он, некрополь во всей своей мрачной красе. Вдали замерли несколько шеренг скелетов. Они стояли неподвижно, с прижатым к груди оружием. Мимо них торопливым шагом проходила группа патрульных в нашу сторону. Мы пошли навстречу. По мере приближения детали становились различимы. Тела мертвецов защищали доспехи разной степени сохранности. Кожаные нагрудники соседствовали с ржавыми кольчугами, помятые шлемы криво сидели на черепах. Каждый патрульный нес оружие. У предводителя отряда в руке поблескивал клинок непривычной формы. Зеленая аура окутывала меч, выдавая его необычное качество. Лезвие напоминало фальшион, но достигало ширины ладони. Такеши сжал булыжник крепче и двинулся прямиком к патрулю. «Стой, дружище! Не делай этого!» Якудза замер и повернул череп в мою сторону. «Разве ты не чувствуешь? Нападешь, и нам придется драться со всем отрядом. Они вооружены и опасны!» Уголки челюсти Такеши приподнялись в подобие улыбки. Скелет развернулся и продолжил движение к патрулю. «Стой, говорю! На этом уровне полно оружия. Нет необходимости рисковать. Найдем что-нибудь подходящее без боя!» Черныш вновь ударил лапой по каменному полу. Звук эхом прокатился по коридору. Осознание пришло с запозданием. Хитрый Ширайя не просто наблюдал глазами пса. Лич научился передавать примитивные сигналы через движение животного. Первый удар лапой предупреждал об опасности ловушки аметиста. Сейчас он пытается остановить нашу потенциальную драку. Вот ведь жук. Такеши замер на месте. Грудная клетка расширилась и сжалась в подобие глубокого вздоха. Вмазал по стене. Раз, другой, третий. Каменная крошка посыпалась на пол, булыжник оставлял неглубокие вмятины. С каждым ударом плечи скелета распрямлялись, напряжение покидало суставы. Я понимал причину его раздражения. Взгляд якудзы то и дело возвращался к удаляющемуся патрулю. Четверо мертвецов несли ржавые мечи и копья с погнутыми древками. Только у предводителя в руках поблескивало настоящее сокровище по местным меркам. Такеши опасался, что ничего лучше уже не сможет найти. Коридор растянулся впереди бесконечной анфилады арок и проемов. По обеим сторонам открывались входы в помещения. Мы заглянули в первое. Каменные нары в три яруса занимали большую часть казармы. На них отдыхали скелеты в разных позах. Кто-то подпирал череп костлявой ладонью, другие сидели, скрестив ноги. Двое обменивались жестами. Их челюсти ритмично щелкали, создавая подобие морзянки. В середине казармы разгоралась потасовка. Два скелета вцепились друг в друга, кости скрежетали от напряжения. Причина конфликта обнаружилась быстро. Единственная свободная койка на нижнем ярусе. Один из драчунов выбил противнику несколько ребер, второй ответил ударом в челюсть. Зубы брызнули во все стороны, застучав по каменному полу. Остальные присутствующие наблюдали за схваткой с ленивым интересом. По моим прикидкам, на среднем уровне обитало не меньше 200 костлявых воинов. Каждая казарма вмещала 30 скелетов. В центре коридора внимание привлекла массивная арка. В отличие от узких лазов в казармы, проем мог вместить 3 грузовика, поставленных бок о бок. Мы переступили порог и оказались в просторном зале. Пространство размером с баскетбольную площадку гудело от активности. Скелеты отрабатывали боевые приемы. Деревянные тренировочные мечи свистели в воздухе, обрушиваясь на вкопанные в пол столбы. Древесина покрывалась свежими зарубками поверх старых шрамов. У дальней стены выстроились мишени из соломы и мешковины. Скелеты-лучники натягивали тетивы, пальцы отпускали несуществующие стрелы. При этом за спинами у них болтались полные колчаны. Странная пантомима продолжалась с упорством заведенного механизма. Мы двинулись дальше по коридору. Краем глаза я заметил, как трое наших подручных зомби провожают взглядами каждого скелета. В их позах читалось благоговение простолюдинов перед кастой воинов. Коридор завершился очередным лестничным пролетом. Каменные ступени уходили вверх, теряясь во мраке. Любопытство тянуло подняться и исследовать следующий этаж некрополя, но благоразумие подсказывало сначала закончить с текущим уровнем. Такеши постучал меня по плечу и провел рукой по воздуху, охватывая пространство вокруг. Потом сложил ладони в форме крыши над головой и указал на казармы. Спустя череду неудачных попыток мне удалось расшифровать пантомиму. Якудза предлагал для удобства называть средний уровень некрополя «катакомбами великих воинов». Я кивнул. Мы повернули налево от лестницы и двинулись вдоль стены. Впереди показался новый проем, охраняемый каменной статуей. Трехметровый скелет-рыцарь возвышался на постаменте. В костлявых руках он сжимал двухметровый меч. Острие упиралось в пол. За статуей открывалась оружейная. Помещение размером с ангар хранило арсенал некрополя. Десятки стоек тянулись от стены к стене. Большинство оказались опустошены. Первые посетители расхватали лучшие экземпляры, но даже остатки впечатляли разнообразием. Ржавые мечи разных форм и размеров покоились в деревянных гнездах, копья с потемневшими наконечниками прислонились к дальней стене. Топоры с выщербленными лезвиями громоздились в углу. Среди металлического хлама выделялись луки. Древесина сохранила прочность, тетивы не истлели от времени. Возможно, особая пропитка защищала от разрушения в условиях некрополя. Такеши ринулся к ближайшей стойке. Костлявые пальцы скользили по рукоятям, ощупывая каждое оружие. Он выхватил палаш с выщербленным лезвием, провел ладонью по металлу. Следом подобрал небольшой круглый щит размером с тарелку. Баклер покрывала патина и вмятины от давних ударов. На голову скелет водрузил шлем с рогами, который оказался слишком велик и частично закрывал одну глазницу. Я обошел оружейную дважды, осматривая каждую полку. В углу притаилась коса для жатвы, переделанная под боевые нужды. На отдельной подставке покоилось странное оружие с лезвиями в форме полумесяца. Рукоять располагалась посередине дуги, превращая конструкцию в подобие огромного кастета. Но булавы, моего профильного оружия по навыкам, не обнаружилось ни единой. Пришлось довольствоваться ржавым двуручником. Клинок обломался у самого конца, оставив зазубренный край. Я поднял меч, провел пару пробных взмахов. Оружие разбалансировано. Центр тяжести смещен к гарде. Плечи опустились от разочарования. Черныш подбежал и принялся прыгать вокруг меня. Пес прижимался мордой к бедру, радостно размахивая хвостом, который вилял так энергично, что подметал пол. Я погладил его по загривку. Внезапно он принюхался к мечу, ноздри расширились. Секунда замешательства, и питомец сорвался к дальней стене. Громкий лай разнесся по оружейной. Сначала я продолжил осматривать оружейную, но настойчивость пса заставила обратить на него внимание. Черныш не просто лаял. Он царапал когтями конкретный участок стены. «Что такое, амиго?» Пес уткнулся носом в стык между стеной и полом и попытался рыть, но когти лишь скользили по холодному камню. Я простукивал булыжником каждый кирпич. Глухой звук, еще один. И снова. Никаких полостей. Черныш нетерпеливо фыркнул и ткнул мордой точно в стык. Я прижался щекой к полу, глаз оказался на уровне плинтуса. В месте соединения обнаружился тонкий зазор, сквозь который просачивался едва уловимый сквозняк. «Потайная комната!» «Умничка!» Мои ладони обхватили морду пса и потискали за упитанные щеки. Черныш довольно прищурился. Такеши мгновенно включился в поиски. Его пальцы методично прощупывали каждый камень в стене, надавливая с разной силой. Я занялся стойками с оружием, отодвигая их в поисках скрытых механизмов. Деревянные конструкции скрипели, ножки царапали пол. Прошла четверть часа безрезультатных попыток. Кожа на пальцах начала отшелушиваться от постоянного ощупывания камней. В голове зародилось сомнение. Вдруг зазор появился от естественной усадки фундамента. Якудза выскользнул из оружейной и через мгновение позвал меня наружу. Скелет стоял возле статуи воина, сложив руки на груди. Я обошел скульптуру кругом. Ладони ощупывали камень в поисках потайных кнопок или рычагов. Такеши перехватил мое запястье и направил внимание в пустые каменные ножны, в которых зияла прорезь. Странная деталь для монолитной скульптуры. Зачем высекать полость внутри? Двуручный меч в руках статуи явно не соответствовал ножнам. Слишком массивный, слишком длинный. Прорезь выглядела широкой, но плоской.